Мы и не собирались этого делать. Единственная цель нашего нападения – отобрать ценности у аристократов и у самого города. Жителей трогать мы не станем. А теперь, попрошу вас спешиться, чтобы мы смогли отвезти вас к полковнику. Захват города проходил прекрасно. Ни один из солдат гарнизона не посмел встать на пути вавилонской армии. Уже через несколько часов все главные точки города находились под управлением первой и второй армии. Я хочу предложить вам сделку. Как насчет того, чтобы... Зен как раз хотел начать разговор, как вдруг в комнату ворвался молодой человек. Господа старейшины, беда, беда. Войско Церкви Света заблокировали оба выхода из ущелья. Мы находимся в ловушке. Еле дыша сказал новоприбывший гонец. Что ты сказал? Гарп первым отреагировал на слова молодого мужчину. Если сказанное является правдой, то у селения ведьм появились большие проблемы. Немедленно собрать всех, кто может сражаться. Мы должны пробиться, иначе все станем жертвами инквизиции. Цуру тоже не сидела сложа руки. Она начала давать приказы налево и направо. Сингаку вместе с Гарпом уже ушли из комнаты. Зен не знал, куда они отправились, но предположительно к своим воинам. Мириан, Пен, на вас будет возложена защита детей и стариков. Если церковь нашла наше укрытие, то мы обречены. Нам удавалось выживать лишь благодаря скрытности. Против их армии у нас нет и шанса. Цуру вообще позабыла об ученом. Она прекрасно понимала, что тот не являлся шпионом, ведь Зен ни разу не покидал их поле зрения. Он просто никак не мог передать информацию о местоположении поселения. Но как же вы? Не стоит беспокоиться обо мне. Мы должны выиграть для вас время. После того, как один из выходов будет очищен, вы должны убежать. Это приказ. Спасите ваши жизни, чего бы вам это ни стоило. Найдите другие поселения ведьм. Они примут вас к себе, и не пытайтесь защитить нас, стариков. Цуру понимала, что в случае атаки церкви, ей не выжить. Гарп и Сингаку тоже погибнут сегодня на этом месте. Так что лишь Мириан и Пен могут спасти детей из западни. Для ученого нападение этих фанатиков являлось очень плохой вестью. Он находится на территории селения ведьм, так что если не придумать хорошие оправдания, его могут сжечь заживо. Именно поэтому Зен полностью сконцентрировался на этом деле, перестав обращать внимание на внешний мир. Пока ученый думал, ведьмы и церковники начали сражение. Так как Цуру, Гарп и Сингаку объединили свои силы, они смогли заблокировать один из выходов ущелья, а в это же время, на другой стороне шел ожесточенный бой. Ведьмы, не щадя себя, пытались прорваться сквозь окружение церковников, но им это все никак не давалось. Глава 200. Появление епископа. Глава 200. Надо отправить еще больше людей для прорыва. Если мы не сможем этого сделать, то абсолютно все жители будут убиты. У ведьм не было строгого порядка или дисциплины. Они сражались так, как им хотелось, и лишь члены секретного отряда координировали действия между собой. В отличие от них, церковники атаковали и защищались слаженно. Они допускали мало ошибок, а также часто заставали противника врасплох. Было много жертв с обеих сторон. Никто не мог получить превосходство, но это только пока. У церкви был один козырь, который в конце концов определил бы победу в затяжной битве. Ведьм было не так много, а вот у их противников имелось огромное численное превосходство. Тесните их, мы должны прорвать линию обороны. Не дайте врагу сломить себя. От нашей доблести зависит жизнь наших друзей. Ведьмы сильно ценили каждого из своих. Общий враг заставил их объединиться и стать очень близкими товарищами. Почти каждый из них был готов умереть ради блага другого. Именно поэтому церковь и не смогла избавиться от всех ведьм, ведь именно благодаря инквизиции этим слугам дьявола удалось создать организацию, которая обладала огромной силой. Убейте этих еретиков. Все, кто идет против Церкви Света, является врагом Божьим. Наша миссия – очистить землю от таких падших существ. Пропаганда церкви была очень сильным инструментом. Благодаря этому, Церковники получили огромную власть во всем мире и продолжали наращивать свою мощь. Как идут дела с отступлением? Пока шло сражение, Зен сидел на скамье и очень много думал. Убежать с ведьмами не выход. Во-первых, его посчитают одним из них, а во-вторых, Мириан и Пен не смогут долго скрываться от преследования столь огромной организации. Именно поэтому ученый решил действовать другим способом. Когда он уже определился с планом, к нему подошла Цуру, которая вся была в крови. «Я не могу уходить, а ситуация остальных мне неведома». Ученый правда испытывал теплые чувства к этой старой леди, ведь за время общения с Мириан, девушка многое рассказала про Цуру и ее подвиги. Эта ведьма спасла огромное количество детей от лап церкви и была одной из основателей этого поселения. «Было бы лучше, если бы ты сбежал. Нам не защитить никого, кто останется в пещере. Даже наши жизни висят на волоске. В момент опасности, эта леди решила защитить молодых, а не себя». Зен уже убедился, что Цуру являлась великой женщиной, с прекрасным сердцем. Она даже думала об ученом и о его безопасности. «Это невозможно. Я должен вернуться в Вавилон, а церковь для этого является наилучшим способом. Заранее хочу сказать, что клянусь своим именем уничтожить всех, кто принес вам боль и страдания. Такова будет моя вам благодарность. А сейчас, я заранее прошу извинений, ведь ради сохранения своей шкуры, мне придется примкнуть к вражескому лагерю. Надеюсь, вы поймете меня и не станете строго осуждать». Цуру смотрела на ученого, не отрывая взгляда. Она как будто хотела прочитать что-то в глазах Зена. После нескольких секунд молчания, старуха взглянула на лорда и, улыбнувшись, сказала: «Я понимаю. Думаю, ради прикрытия, тебя стоит немножко потрепать. Отрезанная рука и несколько ран на теле должны были стать хорошим алиби для ученого». Цуру не знала его плана, однако она ясно поняла один момент. Зен хотел втереться в доверие к церковникам. Было бы неплохо. «Еще раз огромное спасибо за спасение. Я Зен Настиль, никогда этого не забуду. Церковь и все те, кто принимал участие в ваших мучениях, заплатят за свои грехи сполна. И не сомневаюсь. А теперь начнем. У нас осталось не так много времени». Сражение продлилось несколько часов. Ведьмы обладали огромной силой, так же, как и церковники. Лишь благодаря численному преимуществу инквизиция смогла задавить служителей дьявола. Гарпа, Цуру и Сингаку взяли в плен, и теперь глава церковного отряда с гордым взглядом шагал по дорогам поселения. Так как ведьмы смогли ненадолго прорваться с обратной стороны пещеры, то большинство ведьм смогли эвакуироваться. В поселении остались лишь старики, которые решили задержать наступление врага как можно дольше. «Как идут поиски? Скольких ведьм мы смогли поймать на этот раз?» — докладываю епископу Сицилу. «Мы нашли и взяли под стражу около 200 ведьм. Большинством среди них являются пожилыми людьми, однако есть один молодой человек, который утверждает, что является пленником в этом поселении. Около 200. Так дело не пойдет. Я сейчас сражаюсь в борьбе за звание архиерея с епископом Карлайлом. Он уже поймал больше 1000 ведьм, а если брать мои прошлые заслуги, то у меня получается число не больше 800. Епископ был очень недоволен. Он хотел обойти соперника и стать архиереем. Однако с такими заслугами Карлайл сможет обскакать его и получить повышение. Епископ Сицил, простите нас за оплошность. Ведьмы оказались слишком сильными, а трое их старейшин каким-то образом принудили нас снизить скорость. Однако не беспокойтесь, убежавших врагов должно быть достаточно, чтобы обогнать Карлайла. Также не стоит забывать убитых в бою, ведь они тоже считаются вашими трофеями. Церковники в инквизиции продвигались по карьерной лестнице, лишь проливая кровь ведьм. Это было одним из мотиваторов для непрерывной войны против дьявола. Ты прав. Просто мне хочется как можно скорее заполучить звание архиерея, чтобы отец смог гордиться мною. Как-никак, я являюсь единственным сыном архиепископа Лобуса. Услышав о ваших достижениях, архиепископ Лобуса будет невероятно рад и горд. Поверьте мне. А теперь, прошу обратить внимание на этого человека. Он утверждает, что является частью Святой Церкви, однако злобные ведьмы захватили его в плен и пытали. Но даже потеряв руку, этот храбрец не раскрыл ни капли информации. Речь этого священника, который явно являлся приближенным человеком Лобуса, шла о Зине. После профилактических побоев Цуры, он превратился в настоящего пленника. Эти ведьмы совсем обнаглели. Как они посмели поймать и пытать одного из наших братьев? Епископ Сицил не очень-то и беспокоился о Зине. Это доказывалось тем фактом, что когда ему доложили о количестве пойманных ведьм и о странном пленнике, епископ обратил большее внимание на свои заслуги, нежели на брата. Однако теперь он должен был показать себя с лучшей стороны перед подчиненными. Исцелите этого человека. Я хочу задать ему несколько вопросов. Многие церковники ориентировались на магию исцеления. Но это было не потому, что они являлись такими добрыми и пушистыми. Нет. Для такого выбора был свой повод. Дело в том, что маги исцеления зарабатывают очень большие деньги. А кто в этом мире не любит золото? Так что многие церковники, кто мог использовать магию, пытались добиться успехов именно в этой отрасли. Глава 201. Древние артефакты церкви. Глава 201. Зина отвели в отдельную комнату и исцелили. Так как он пока еще не прошел проверку, несколько церковников наблюдали за ним, чтобы тот не сделал какую-то глупость. Через несколько минут ожидания в комнату вошел епископ Сицил вместе с несколькими священниками. «Как твое самочувствие, дорогой друг?» Зен мог оказаться членом церкви, так что епископ должен был вести себя как можно более дружелюбно. «Немного лучше. Эти ведьмы совсем с ума сошли. Напали на меня посреди дня и захватили в плен. Если бы не ваша помощь, то мои мучения продлились бы намного дольше». Ученый хорошо играл свою роль. Ему было не особо сложно обмануть епископа, как и других священников. «Можно узнать, как тебя зовут, и откуда ты?» Сицил говорил очень вежливо, показывая всю свою искренность. Однако Зен прекрасно видел его истинные мысли. «Холодное чтение, и язык тела не обманешь». Епископа не сильно волновала судьба ученого, он просто играл роль добродушного человека. «Этого священника зовут Фалгеран. Я являлся главой церкви в одной из провинций Руди. Епископ Сицил, можно попросить вас поговорить с глазу на глаз? Я должен передать очень важную информацию. Рудия, ты говоришь про империю первого ранга. Почему ты здесь?» Появление церковника из Рудии в таком далеком месте заинтересовало Сицила. «Для этого должно быть важная причина. Это секретная информация. Я не могу разгласить его. Лишь епископы и вышестоящие чины церкви могут знать об этом. Именно поэтому я и попросил остаться наедине. Ладно, всем выйти из комнаты. Я должен поговорить с братом Фалгераном наедине». Никто из священников не посмел перечить. Один за другим все они вышли из комнаты, оставив Сицила наедине с Зином. «Спасибо за понимание. Это одна из самых больших тайн церкви, так что не каждый имеет право знать об этом. Однако до того, как я начну говорить, позвольте спросить. Вам известно о проекте под названием «Великое очищение»? Такого проекта не существовало. Зен просто хотел проверить Сицила. Если тот солжет и скажет, что знает, то это будет доказательством его высокомерия. А если же нет, то ученому придется придумать другой план. «Великое очищение». Я слышал что-то подобное от отца. Однако почему вы знаете об этом? Глава церкви в каком-то захолустном регионе не может обладать подобной информацией. Сицил не стал утверждать, что он знает о плане, но епископ и не опроверг слова ученого. Так что у Зина появился шанс для манипуляции. Если бы тот регион Руди являлся обычным, то я бы ничего не знал. Однако это не так. Вы наверняка слышали про древнее королевство, которое раньше находилось и на территории Руди. Нам было приказано найти древние артефакты, которые находились в этой самой провинции. Услышав про артефакты и древние королевства, глаза Сицила начали гореть огнем. Если он сможет заполучить такие крутые вещи, то следующим архиереем станет именно он. Значит, ты был послан на секретное задание. Епископ хоть и воодушевился этой новостью, но он все же не стал верить Зину на слово. Сицил не был дураком или простофилий. Иначе он не стал бы епископом в свои молодые годы. Именно так. Наша миссия долгое время проходила безуспешно. Мы несколько раз даже обсуждали наше возвращение домой, однако неделю назад нам удалось сделать невероятное открытие. Один из верующих нашел древний храм церкви, который полностью был забит золотом и драгоценностями. Мы, конечно же, прибыли на место и начали проводить раскопки. Вы не поверите, но нам удалось найти свитки телепортации и защитные артефакты в очень большом количестве. И все это только в первой комнате хранилища. Услышав про свитки телепортации, Сицил сильно удивился. Он слышал про эти сокровища от своего отца. Как архиепископ, Лобус обладал одним таким свитком, чтобы в случае опасности убраться на безопасное расстояние. Однако такие свитки были очень редким сокровищем. Если в том хранилище находились свитки и артефакты, то Сицил сорвал настоящий куш. Увидев заинтересованный взгляд епископа, ученый продолжил рассказывать придуманную историю. Про свиток телепортации он узнал от Виктора. Именно лишь благодаря ему, дворецкий смог спасти Зина от неминуемой смерти. Так что реакция епископа была неудивительна. Однако нам не удалось посмотреть другие комнаты. Армия лорда провинции не дала нам сделать этого. Они силой попытались выгнать нас из руин и присвоить все богатства себе. Мы оказались в очень плохой ситуации. Численное превосходство было на стороне врага, так что я принял решение убежать, использовав свиток телепортации. Благо предки оставили инструкцию пользования. Именно так я оказался в этом месте. А дальше вы и сами можете понять. Увидев мою церковную одежду, ведьмы поймали меня и начали пытать. Лишь благодаря вам я остался жив. Огромное спасибо, епископ Сицил. Услышав о спасении из руди, Сицил окончательно поверил Зину, ведь невозможно добраться из того места до сюда за одну неделю. Плюс к этому, ученому незачем лгать. Как посмел жалкий лорд провинции пойти против церкви? Думаю, мы должны отправиться в Рудию и наказать этого наглеца. Мистер Фолгераном, вы не против этого? Если свитки и артефакты находились в первой комнате хранилища, то какие сокровища его ждали дальше? Сицил захотел заполучить их и стать архиереем как можно быстрее. Даже если они будут пытаться взломать двери, у них это не получится. Лишь обладатели специальной печати могут открыть эту дверь. Так как я являлся предводителем церкви, то и печать был у меня. При бегстве я успел спрятать его в секретном туннеле, и лишь после этого использовал печать телепортации. Брать с собой такую драгоценную вещь я не смел. У истории Зина не было недостатков. Он смог заинтересовать Сицила сокровищами, а также показал свою значимость, ведь лишь он один знает, где хранится печать. Теперь, если епископ хочет заполучить в себе сокровища, без ученого ему не обойтись. Прекрасно сработано. Если бы ты принес печать с собой, то ведьмы смогли бы отобрать и спрятать его. Однако теперь мы можем вернуть потерянные вещи обратно. Фолгераном, ты сделал огромную работу. После того, как мы вернем себе сокровища, я достойно вознагражу тебя. Ты сможешь стать моим приближенным лицом. Епископа даже не нужно было уговаривать. Он сам себя загнал в ловушку. План Зина сработал идеально. Ученый под охраной церковников и Сицила без проблем сможет добраться до города, а уж потом он покажет им, где раки зимуют. Но дорога до Вавилона занимает довольно долгое время. Зину понадобится минимум год, чтобы вернуться на свои земли. Однако ученый не смел жаловаться. В таких условиях, для него просто вернуться домой уже является великим достижением. Глава 202. Фундамент для государства. Глава 202. Армия Вавилона уже полдня находилась на территории Ердла. Почти все богатства аристократов и самого города теперь находились в руках солдат. Несколько дворян попытались сохранить сокровища силой, однако против первой армии они не смогли устоять и нескольких минут. Гарн получил то, что хотел. Солдаты не стали нарушать закон, то ли из-за боязни потерять работу, то ли из-за улучшения моральных качеств, но это было не так важно. Сидя в своем шатре, он командовал всеми войсками, даже не заходя в город. Перед ним стоял бывший командир гарнизона Лапис. Полковник должен был задать ему несколько вопросов, однако до этого стоило немного помучить молодого командира. «Теперь все, мистер Лапис, вы можете сесть. Зачем стояли так долго?» Подписав последний доклад, генерал обратился к командиру гарнизона, который все это время был вынужден стоять на ногах. «Без вашего разрешения, я бы не посмел сесть, так что спасибо», понимая мышление Гарна, ответил командир. Он не слишком-то боялся полковника, ведь Лапис не владел какой-либо секретной информацией, так что если бы враг хотел его смерти, то он давным-давно умер бы. «Хах, прости уж, что заставил стоять, это что-то вроде обычая, нечего личного». «Хотя ты и виновен в смерти большинства людей из гарнизона, ответь мне на вопрос, почему ты не сдался?» По возрасту, Лапис и Гарн были почти ровесниками, так что этим двум не нужно было говорить формально. «Странный вопрос, я не видел у вас ни осадных башен, ни катапульт, у твоей армии даже лестниц не было, так зачем мне нужно было сдаваться? Численное превосходство тоже было на моей стороне. В таких условиях ни один нормальный командир не захотел бы признавать поражение». Мышление командира гарнизона было правильным. Полковник прекрасно понимал и разделял его позицию. Даже он не стал бы сдаваться в таких условиях, не зная об артиллерии. Так что Лапис поступил правильно. Этот город довольно долгое время не подвергался нападениям. Гарнизон не подготовлен, так же, как и жители. Однако нашей целью никогда и не было уничтожение Ердла. Нам были приказано отобрать некоторые средства у города, аристократов и слишком богатых купцов. Но вместе с этим, нам дали еще одно указание. А если быть точнее, то нам приказали устроить массовую миграцию населения. Дело в том, что наша провинция огромна, однако жителей у нас немного. Так что наша госпожа решила избавиться от проблемы таким вот неординарным образом. Миграция населения – это вам не шутки. Лапис прекрасно понимал, какую цель преследовал полковник. Так как он являлся командиром гарнизона, то и люди доверяли ему очень даже сильно. Гарн собирался с его помощью заставить население уйти в другое место. «Думаешь, я буду тебе помогать? Этим самым действием я пойду против империи. Моя семья и родственники могут пострадать из-за этого, так что тебе придется искать другого помощника». Командир гарнизона сразу же отказался. Гарн уже предполагал подобного рода ответ, так что и не сильно удивился. Он изначально собирался убеждать Лаписа о сотрудничестве. «Поверь мне, то, что я тебе предлагаю, выходит за рамки твоего воображения. Ты же видел то оружие, с помощью которого мы смогли разрушить стены и ворота. Скажу по секрету, эти разработки лишь начало. Вавилон развивается с каждым днем. По уровню жизни мы превосходим все города Руди во много раз. Даже столица не может сравниться с красотой и благоустройством Вавилона. Хватит говорить ерунду. Как может захолустная провинция превосходить один из великих городов империи по красоте? Ты держишь меня за дурака». Командир гарнизона, конечно же, не поверил словам полковника. Он посчитал Гарна обманщиком и лжецом. «Верить или нет, твое право. Однако посмотри, во что я превратил мощные ворота и стены твоего города. И на все это мои солдаты потратили не больше 5 минут. А теперь представь, на что способна страна, которая обладает такой технологией. Хотя, мне все равно, веришь ты или нет. Мне нужно, чтобы 1 500 000 граждан из этого города, а также близких территорий, сменило место жительства на Вавилон. Либо ты мне помогаешь, либо смерть. Я даю тебе возможность на лучшую жизнь. Встань под знамена Вавилона, и ты сам все поймешь. Не то чтобы Гарн хотел брать дополнительных солдат, просто если к городу прибавится население в 1 миллион, то понадобится больше полицейских и военных для сохранения ситуации. Именно поэтому полковник хотел взять с собой Лаписа и некоторых офицеров и переподготовить их в Вавилоне. Для обдумывания этого предложения Лапису было дано несколько минут. Однако тут и выбирать было нечего. Молодой командир гарнизона не хотел умирать, так что ему пришлось согласиться и начать помогать с миграцией населения. Для Вавилона это было очень важным делом. Прибавка к численности сильно поможет в дальнейших планах, так что Гарн следил за этим делом очень тщательно. В это же время в Вавилоне творилась настоящая революция. Из-за того, что Зен сделал все возможное для улучшения жизни граждан, а также их образования, почти все население стало нормально образованным. Учебники школ имелись в каждой семье, а если учитывать тот факт, что за хорошие познания человека могли наградить, то большинство жителей Вавилона могли потягаться в знаниях с учеными этого мира. Улучшение уровня образования, а также познаний повлекло за собой ряд изменений. Во-первых, многие молодые люди стали интересоваться больше наукой, а не физическим трудом. Для Вавилона это было очень хорошей новостью, ведь образованное новое поколение являлось фундаментом сильной страны. Анжелика всеми силами пыталась поддержать подрастающие поколения и их научный интерес. Как раз до отъезда армии был открыт первый университет. Лишь самые хорошие ученики получили право учиться в нем. В огромном университете было все для комфортного проживания и получения знаний. Во-первых, ученики могли оставаться в общежитии университета совершенно бесплатно. Еда и все нужные для учебы предметы тоже обеспечивалось правительством. От детей требовали лишь одного. Они должны были учиться, чтобы в будущем помочь Вавилону стать великой страной. Всего было создано 5 направлений: медицина, законы, финансы, образование и строительство. Каждое министерство отвечало за одну отрасль. Например, Министерство юстиции взяло на себя обучение законов. Позже этот факультет переименуют в юриспруденцию. Министерство здравоохранения стало обучать факультет медицины и так далее. Не нужно забывать и о других немаловажных профессиях. Правительство позаботилось и об этом. Анжелика уже успела открыть 5 огромных колледжа, где люди смогут получать профобразование совершенно бесплатно. Говоря одним словом, Вавилон стал первым, кто создал единую систему образования в этом мире. Да, конечно, были империи, у которых наука стояла не на последнем месте. Они даже имели свои университеты для обучения аристократов, но на этом все и заканчивалось. Обычный народ не мог получить хорошее образование, и разрыв между богатыми и бедными становился все больше и больше. Глава 203. Как нужно поднимать бизнес? Глава 203. Промышленность уже находилась на довольно высоком уровне. Каждый дом в городе имел хорошее водоснабжение, канализацию и охрану. С деревнями ситуация была немного иная, однако власть всеми силами помогала своим гражданам улучшить жизненные условия. Цены на товары были снижены многократно, и народ наконец смог перестать думать о том, как найти пропитание. Теперь, когда первая и вторая ступень в пирамиде Маслоу полностью отпала, люди могли заняться следующими ступенями. Пришло время создавать единую группу, в которой каждый член будет чувствовать себя частью общества. Для этого правительство создавало фирмы и спонсировали новые начинания. Экономика города должна стать независимой и очень сильной. До сих пор Вавилон надеялся на закупки извне, и пришло время прекратить все это. Сперва началась постройка деревень и обработка сельскохозяйственных угодий. Зен лично курировал этим делом, ведь ученый прекрасно понимал, насколько важна сильная агрокультура. Вместе с этим, Вавилон начал продавать фермерам скот и других животных для разведения, по очень низкой цене. Такая экономическая хитрость должна была создать избыток мяса на рынке и тем самым снизить цену на него. Так как Вавилон отказался от налогов первые 2 года, то бизнесу нечего не мешало для развития. Имперский банк в Вавилоне подвергся репрессии. Банки приносили огромный доход, и поэтому лишь императорская семья имела право владеть ими. Однако провинция Вавилона полностью отказалась от империи, так что и от банка нужно было избавиться. Анжелика вместе с Министерством финансов создали новый банк, который действовал по своим правилам. Процентная ставка в нем была довольно низкой, а получить кредит мог любой человек с начальным образованием и работой. Это решение повлекло за собой множество положительных последствий. Во-первых, множество жителей стали брать кредиты для создания своих предприятий. В Вавилоне можно было создать практически все, что захочется, начиная от лавки с едой, заканчивая серьезными предприятиями. Например, одна семья взяла довольно большой долг из банка, и вместе с этим они выиграли грант города. Собрав все деньги вместе, семья взяла и купила огромный участок земли. Наняв несколько десяток рабочих, они начали обрабатывать землю и вскоре нашли то, что искали. Сейчас на той земле находится железная шахта, и город может покупать этот важный металл по хорошей цене от своих бизнесменов. Таких случаев было немало. Кто-то открыл текстильную фабрику и с использованием технологий Вавилона наладил промышленное производство. Кто-то решил попытать удачу в сфере финансов, а некоторые семьи стали делать акцент на сельское хозяйство. Одним словом, бизнес начинал процветать, однако казна города несла немаленькие убытки. Зен изначально знал, что все так будет. Для максимального стимула, ученый полностью снял все налоги и начал давать гранты множеству перспективных идей. Благо, у Вавилона с деньгами проблем не было. Украденных у аристократов и у принца денег хватит городу на несколько десятков лет. Госпожа Анжелика, строительство второй железнодорожной линии идет полным ходом. Через несколько дней все три города будут соединены рельсами. Также я хотел бы доложить о готовности троих поездов, которые уже могут начинать работать во благо народа. Одним из важнейших частей сильного государства – это дороги. В Вавилоне пока еще работали над машиной, ведь создать двигатель внутреннего сгорания не такая уж и легкая задача. С топливом дело обстояли немного иначе. Химия в Вавилоне находилась на довольно высоком уровне, но это по большей мере касалось теоретических знаний. Сейчас в городе был построен целый лабораторный комплекс для исследований в области химии и физики. Зен потратил огромные деньги на его постройку, а также на создание книг для новых ученых. Шиндер был одним из самых важных кадров всего Вавилона. Зен увидел его потенциал еще в столице, и спустя год этот молодой человек уже превратился в настоящего химика. Большинство достижений Вавилона были отчасти и его заслугой. Для создания хорошей системы транспорта нам необходимо минимум 10 поездов. Продолжайте их строительство. Чем раньше мы закончим с железными дорогами, тем раньше сможем построить портовый город и аграрный город. И еще. По последним данным от полковника Гарна, к нам направляются 1 300 000 человек. Подготовьте им всем временные места жительства. Они находятся в шоковом состоянии, так как мы вынудили их покинуть место жительства. Им потребуется около 2 месяцев, чтобы добраться до Вавилона. К этому времени я хочу, чтобы Министерство юстиции вместе с Министерством экономики подготовило проект, с помощью которого мы проведем вливание этих людей в наше общество. Население Вавилона сейчас равняется 3 500 000 человек. Добавление 1 300 000 жителей сильно изменит ситуацию в городе. Пусть полиция находится в полной готовности. Анжелика после прихода к власти начала делать рискованные шаги. Она могла дать приказ с эмиграцией не 1 000 000, а 100 000 человек, однако девушка не хотела долго ждать. Анжелика была уверена, что один раз побывав в Вавилоне, те станут на 100% лояльными к правительству. Девушка действовала по принципу «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Однако она сделала большую ошибку, когда не подумала о чувствах самих вавилонских жителей. Время проходило. Глен вместе с Лориан путешествовали по Руди, заключая новые договоры. Барышня оказалась очень умелой торговкой, так что вскоре она смогла в несколько раз увеличить данные Зином деньги. Однако из-за частой смены местоположения, Вавилон не смог передать Глену информацию о пропаже ученого. Ситуация в Алгуле тоже была странной. После того, как Алвис узнал о том, что ее сестра жива, он не стал убивать Ярлахилгера. Сначала он хотел так поступить, однако Бернард что-то шепнул ему на ухо, и генерал с недовольством решил прекратить казнь. Только вот дело на этом не закончилось. Так как генерал не смог разобраться с Ярлахилгером, то он должен был серьезно поговорить с Тарисом. Оказывается, что брат не предавал его, а наоборот, решив спасти Габриэль из плена, он подвел Тариса, ведь Ярл остался без самого сильного подданного. Теперь он стал легкой мишенью, так что нападение на него не является удивительным фактом. Другие ярлы с интересом смотрели на ситуацию. Триумфальное возвращение Алвиса было для них очень плохой новостью, ведь по словам генерала он смог заполучить полный контроль над Новым Лейпцигом. А этот город является жизненной артерией для всего королевства. Тот, кто владеет им, тот и получает огромную власть. И теперь Новый Лейпциг оказался в руках Алвиса. «Брат, я думал». Генерал не знал, как начать разговор. Он чувствовал себя очень плохо, ведь отчасти из-за его исчезновения, сестра Дарта и попала в такую ситуацию. Глава 204. Закончить начатое. Глава 204. «Ничего, я понимаю твои эмоции. Узнав о захвате Дарты, моя реакция не отличалась от твоей, просто Хилгер смог застать меня врасплох. У меня не осталось выбора, кроме как играть в эту глупую свадьбу, однако ты вернулся вовремя и смог спасти ситуацию. Как же я соскучился по тебе». Два брата обнялись. Они давно не видели друг друга, и теперь наконец смогли высвободить свои эмоции. После исчезновения Алвиас, Трис все время страдал, а вот генерал считал своего самого близкого друга предателем. Обеим пришлось пройти через множество душевных мук, однако они справились. Именно мое действие повлекло за собой такой поворот событий. Сестра и ты попали в очень плохую ситуацию, и не очень жаль. Впредь такого не повторится. Алвис больше всего ценил семью и близких людей. Для него статус и влияние не играли особой роли, до того момента, как он может защищать любимых. Тот факт, что Дарта оказалась жива, сделало его самым счастливым человеком на свете. «Я уже знаю все. Тебе не стоит беспокоиться. Ради любимой ты пошел против целой армии империи. Это поступок настоящего мужчины. Именно я был тем, кто не смог уберечь семью. Из-за моей слабости Дарта попала в плен. Лишь я один должен извиняться перед тобой». Трис прекрасно понимал чувства Алвиса. Эти два человека с ранних лет знали друг друга, и именно поэтому предательство Ярла так сильно ударило по генералу. Хорошо, что все закончилось без серьезных последствий. «Трис, вот ты стоишь сейчас передо мной и пытаешься нагло соврать. Думаешь, я настолько глуп?» Однако вдруг Алвис отбросил Ярла в сторону и начал с серьезным лицом кричать на него. Таким злым генерал еще не был. «Что ты имеешь в виду?» Трис не понимал смысл действий генерала. Секунду назад они обнимались как братья, а теперь Алвис смотрел на него как на самого большого врага в мире. «Мне вот стало интересно, зачем же Хилгеру нападать на Дарту, и вообще, каким образом он узнал о ее местоположении? Даже сейчас, стоя перед тобой, ты пытался лгать мне в лицо. Мне жаль, что жадность захватила и твое сердце». Ошарашенный Трис до последнего момента не понимал, о чем же говорил генерал. Однако даже так, Ярл не собирался возражать. Алвис имел полный контроль над ситуацией, и одна любая оплошность могла серьезно навредить всем гостям. Отойдя от Триса, генерал подошел к Бернарду и Пернеру. Клавдия ни на шаг не отходила от личного стража Зина. Она уже убедилась в его силе и влиянии, когда тот одним словом заставил Алвиса передумать об убийстве Хилгера. «Все идет по плану». Мозгом операции, конечно же, выступал Пернер. Именно он командовал всеми силами, включая стражу самого Алвиса. Генерал уже убедился в таланте этого человека, так что никаких вопросов с его назначением не возникло. «Да, Только вот пощады Хилгера слишком серьезная просьба. Он навредил моей семье. Я не могу отпустить его вот так просто. Генерал все еще хотел отомстить Ярлу. Твои мотивы мне понятны, однако если даже подумаешь об убийстве того человека, то я застрелю тебя на месте. И я не шучу, когда говорю эти слова. Серьезное лицо Бернарда давало понять о его намерениях. Алвис почувствовал холодок в спине. Он был уверен, что стоит начать действовать против Хилгера, и его голову тут же прострелит. Еще раз услышу такое заявление, то поверь мне, звания своего ты лишишься. Однако сейчас живой ярл нам нужнее. Продолжаем действовать по плану. Лишь считанные минуты отделяют тебя от становления новым королем. Так что все находится в твоих руках. Пернер и Бернард владели сейчас самым большим влиянием в этом зале. Без их приказа, ни спецназ, ни личная гвардия Зина не будут действовать, и Алвис прекрасно этого понимал. Ладно, у нас не так много времени на действия. Люди снаружи не могут ждать дальше. Либо пан, либо пропал. Генерал наконец решился на последний шаг. Именно к этому и готовился спецназ вместе с гвардией, все это время. Настал момент истины. Отвернувшись от Пернера и Бернарда, генерал гордой осанкой пошел в сторону платформы, где и должна была состояться церемония бракосочетания. Ярлы с опаской смотрели на спину генерала, и у них всех было очень плохое предчувствие. Хилгер больше всех волновался по этому поводу, ведь ему чудом удалось сохранить жизнь. Поднявшись на платформу, Алвис обернулся. Абсолютно все смотрели на него, не отрывая взгляда. Любое его слово могло изменить судьбы этих людей. «Я многие годы верой и правдой служил этой стране. Каждому из вас прекрасно известно об этом. Я делал все, чтобы наше будущее поколение смогло жить в лучшем будущем, и это не простые слова. На полях боя мне неоднократно приходилось видеть смерть товарищей, людей, которых я называл братом, начиная от совсем еще молодых, заканчивая уже полноценными мужчинами. Каждый из них с гордостью проливал свою кровь за родину, и их жертва не стала напрасной. Мы смогли захватить самый важный город для нашей страны. Уверен, каждый из них радуется там на небесах и горд за свой народ. Однако стоило нам одолеть общего врага, как мы все стали поедать друг друга. Ярлы стали плести интриги против вчерашних братьев, аристократы выбирать фракции и так далее. Даже некогда великая армия начала прогнивать. И теперь я задам один единственный вопрос. Вам не стыдно? Вам не стыдно перед своим народом, перед теми, кто проливал кровь и страдал ради лучшего будущего? Вам не стыдно против самих себя? Речь Алвиса была мощной. Он не щадил никого, ни ярлов, ни аристократов, даже военные попали под горячую руку, однако никто не смел нечего ответить. Даже высокомерные и гордые ярлы с опущенными головами слушали речь молодого генерала. Варвары по своей натуре отличались от имперцев или других народов. Они сильно ценили дружбу и узы. Даже Хилгер, который захватил Дарту в плен, не стал ее убивать, а просто заточил в своем доме. Пернер и Бернард восхищались подобными чертами характера в этом народе, ведь имперские жители не обладали ею. «Судя по тому, что никто из вас не может смотреть мне в лицо, то у вас все еще осталось что-то от мужчин. Это уже радует. Теперь внимательно слушайте меня. Я лично знаю многих из присутствующих здесь людей. Каждый из вас хочет достойного будущего нашего народа. Это неоспоримый факт. Именно поэтому я должен рассказать вам одну историю. После того, как я ворвался в лагерь имперской армии, главнокомандующий Август вместе со своими помощниками могли убить меня. Однако один человек решил мою судьбу иначе. Им оказался генерал под именем Рем. Это имя вам ничего не говорит, но поверьте мне, если он захочет, то новый Лейпциг падет за один день. И когда я говорю «падет», то я имею это в прямом смысле. Его силы и могущества достаточно, чтобы полностью уничтожить стены этого города.